вышла из печати книга «Евангелие от Иуды Искариота». Наконец появилась информация для людей, которые своей целью жизни выбрали не слепую веру, а глубокое познание истины, а значит и Бога. Гнозис, или духовное мистическое познание Бога и обретение себя в Создателе, всегда противоречило церковным канонам Римско-католической церкви, поскольку открывало перспективу познания Бога любому человеку, стремящемуся к истине и пребыванию в Боге. Действительно, возникает тогда вопрос, что же принес и проповедовал Христос, наделенный мной уникальными способностями и возможностью не только помогать людям в материальном мире, но и вести их к истокам духовности, к Духу. Христос как раз и давал знания о Боге и открывал путь познания Бога и путь познания состояния быть в Боге. Иуда Искариот был самым способным и самым любимым учеником Христа, понимающим не только происхождение Христа, его связи с Богом, но и знающим глубину задач, поставленных мной перед Христом. Остро воспринимающий ответственность восхождения Христа на Голгофу ради и во искупление грехов иудейского народа, Иуда Искариот принял на себя мученическую долю, тоже сравнимую с восхождением на Голгофу, быть поруганным людьми, но помочь Христу сделать самый трудный и последний шаг к смерти материального тела ради воскрешения вечной души. Я уже говорил вам, объясняя поведение и судьбу Христа, о том, что для Него было тоже испытанием, можно сказать, самым великим испытанием принятие решения пройти или переступить порог, границу миров, и, отрешившись от мирской жизни, перейти добровольно, подчеркиваю, добровольно в духовный мир, приняв перед этим мученическую смерть на кресте. Обычный человек материального мира, неважно кто и какого происхождения, вероисповедания, и независимо от предназначения, всегда очень трудно воспринимает переход в иной мир, рассматривая этот переход только как смерть или как конец существования не только тела, материальной оболочки, но и сущности. В этих условиях рядом должен быть кто-то, самый надежный и понимающий человек, друг, кто протянет руку помощи, кто укрепит веру и кто подтолкнет, если появится слабость, к совершению этого великого перехода. Для Христа Иуда Искариот был как раз тем человеком, который воплощал великие знания, великую дружбу и великое самоотречение ради исполнения Божьего промысла, ради воскресения людей материального мира и очищения их от скверны, грехов и пороков. Иуда исполнил просьбу Христа способствовать исполнению Божьей воли, выполнил мой завет и принял на себя мученическую судьбу вечного предателя ради возвышения Бога, Всевышнего, Создателя. Церковные ортодоксы, конечно, не воспримут эту информацию адекватно, потому что Евангелие от Иуды Искариота показывает людям самостоятельный путь познания Бога человеком, без посредников, без догм Римско-католической церкви, что соответствует учению Христа. Я много раз говорил о том, что для человека или человечества главное не просто вера, даже вера искренняя, но важны дела людей ради веры и Бога, а совсем не пассивное созерцание божественных провидений. Очень важно, что человек, переступивший двери храма, встает не только на путь веры, а на путь познания веры, путь познания истины, делая целью своей жизни не только служение Богу, но и познание Его. Помните всегда, как я говорил, что познание Бога приведет человека к состоянию быть в Боге, что делает человека свободным в вечности. Божественные силы на земле или божественные силы низких вибраций, конечно, сопротивляются такой возможности стать свободным для человека, также являющимся божественным созданием, познать Бога или божественные силы высшего уровня. По их разумению, только слепая вера есть путь и предназначение человека на земле, как раба Божьего. Вот и получается, что высшие божественные силы, иерархия света, поднимают человека до высот Бога, Создателя, а божественные силы низких вибраций опускают человека до уровня мыслящего животного. Борьба между высшими и низшими силами за человека, за его место в вечности, приобретает сейчас исключительно решительный характер. И в этом случае позиция или выбор человека между добром и злом очень важны, потому что за человеком всегда остается право принятия самостоятельного решения в материальном мире.